Глава третья. Отмененный дар. Ночь еще тяготела на небе. С открытых равнин, холмов и соединенных корабельных палуб на широком море можно было отличить на тусклом горизонте едва заметную черту, обещавшую мало-помалу измениться в точку света. Но это обещание казалось отдаленным и сомнительным, и луна еще деятельно боролась с ночными облаками. Мрачные тени на душе новожденного человека быстро сменялись одна другой и затемняли ее свет, как ночные облака, парившие между небом и землей, омрачают сонные жилища людей. Редела по временам густая тьма, образуя некоторый просвет в тайнике его души, но редела для того, чтобы оставить место новым теням, сгущавшимся возле него целыми толпами. Снаружи, над старинным зданием, господствовала торжественная и глубокая тишина, и мрачные его стены казались таинственными фигурами на почве, убеленной снегом. Внутри комната ученого мужа была мрачна, угрюма, и ничто не нарушало в ней могильного молчания. Изредка только уныло хрустел огонь в камине, покрываясь пеплом перед своим последним издыханием. Перед решеткой камина на полу лежал полусонный мальчишка. За столом перед тусклой лампой сидел химик в своем кресле, безмолвный, пасмурный и неподвижный, как могильный камень. Раздались звуки рождественской музыки, звучавшей накануне. Сначала он прислушивался к ней с очерствелым равнодушием, как на кладбище. Но когда мелодические сладостные звуки наполнили воздух меланхолической гармонией, он встал со своего места и протянул руки вперед, как будто к нему подходил старинный и верный друг, к которому он не боялся прикоснуться. При этом движении легкий трепет пробежал по членам его, и лицо сделалось менее угрюмым. Наконец он заплакал, неутешно, горько, и склонил голову на грудь. Воспоминание печали, оскорблений, беспокойств к нему не возвратилось. Он знал, что память его исчезла, и даже не имел никакой надежды на ее возвращение, но какое-то движение в нем самом сделало его опять способным поражаться впечатлениями, сокрытыми в музыке песни. Нет нужды, что он не понимает этих впечатлений. Довольно и того, что он их сознает, и значит, еще не иссяк источник жизни в его сердце. Когда замерла последняя струна, он поднял голову, чтобы яснее расслышать ее медленные колебания. В стороне над спящим мальчиком стоял фантом, неподвижный и безмолвный, с глазами, обращенными прямо на него. Страшен он был, как и всегда, но не так жесток и непреклонен в своей грозе. Этого, по крайней мере, ожидал или надеялся новожденный человек. Фантом был не один. На тени от его руки была еще другая рука. Чья же? Неужели подле него нарисовалась фигура миссис Уильям? Или ее портрет и тень? Она стояла так же, как и он, склонив голову на грудь, и ее глаза, исполненные сострадания, были устремлены на спящее дитя. Лучезарный свет озарял ее лицо, но не падал на фантом. Он был мрачен и бесцветен, хотя стоял подле нее. Дух, я не был дерзок и заносчив в отношении к этой женщине, и она не подверглась моей чарующей силе. Зачем ты привел ее сюда? Это лишь тень ее, сказал фантом. С первым лучом солнца отыщи немедленно оригинал портрета, который перед твоими глазами. Неужели суждено мне это сделать? Да. Как? Я должен истребить благороднейшие чувствования ее природы, и мое мертвящее влияние поразит ее так же, как других? Я сказал только: отыщи оригинал портрета, — возразил призрак. Больше я ничего не сказал. — О, скажи мне, — воскликнул Редлоу, озаренный лучом надежды, которая, как он думал, скрывалась для него в этих словах фантома, — могу ли я переделать то, что сделал? — Нет, — отвечал фантом. — Не прошу никакой пощады для себя самого, — сказал Редлоу. Я отказался сам от своей человеческой натуры и отказался по собственной воле. Но чем же виноваты те, которым передал я свой убийственный дар? Они его не искали и без собственного ведома приняли проклятие от моей руки. Неужели я ничего не могу для них сделать? Ничего. Но если не я, не может ли кто-нибудь другой? Фантом, неподвижный до сих пор, как статуя, вдруг поворотил голову и взглянул на тень, что подле него. «О, неужели для нее это возможно?» — воскликнул Редлоу. Фантом опустил руку женской фигуры и сделал ей прощальный знак. Через минуту тень пришла в движение и тронулась с места. «Остановись!» — вскричал Редлоу. «На одну минуту! Я знаю, со мной произошла некоторая перемена, когда воздух огласился звуками рождественской музыки. Скажи мне, утратил ли я способность повредить ей? Могу ли я подойти к ней без всякого страха? О, пусть она подаст мне какой-нибудь признак надежды!» Призрак отворотил свое лицо от мистера Редлоу, взглянув на тень, но не дал никакого ответа. «Скажи мне, по крайней мере, сознает ли она в себе способность исправить то, что я испортил?» «Нет», — отвечал фантом. «И так она получила эту способность без сознания?» «Отыскивай ее с первым лучом солнца», — отвечал фантом, и с этими словами тень женщины исчезла. Призрак и новожденный человек остались одни лицом к лицу, вперив глаза друг в друга, как в ту роковую ночь, когда получен был убийственный подарок. Мальчик лежал между ними на полу перед решеткой камина. «Чего мне ожидать от твоего присутствия, мой страшный наставник?» — воскликнул Редлоу. «Новой ли бедой грозит оно? Или обещает отрадную надежду? Ты отрекся от меня и хотел избавить от своих нашествий. Зачем же еще раз этот таинственный визит? Дар твой погубил меня, погубил и тех невинных людей, которых никогда не тревожила отчаянные мысли идти наперекор вечным законам человеческой природы. Но вот одно существо, ты говоришь о несчастном создании, что лежит между нами, — перебил фантом, указывая на спящего мальчика. — Да, — отвечал химик, — ты угадал мою мысль и знаешь, о чем я намерен спросить. Отчего и как один только этот ребенок избавился от губительного влияния заключенной во мне силы? Как объяснить ужасное сходство, которое я открыл между ним и мной? «Здесь ты видишь», — сказал фантом, указывая на мальчика, «последнее, совершеннейшее объяснение человеческой твари, лишенной тех воспоминаний, от которых ты добровольно отказался. Нет здесь места воспоминанию печали, оскорблений, беспокойств, потому что этот несчастный смертный от рождения был поставлен на уровень с бессмысленными существами. И нет в его мыслях отрадных человеческих явлений, из которых через контраст могли бы образоваться печальные воспоминания. Все в нем бесплодная пустыня, не способная к произращению человеческих идей. Все должно представлять бесплодную пустыню в таком человеке, который так же, как ты, отказался от животворного начала собственной души. Горе такому человеку. Горе и трижды горе таким обществам, где сотнями и тысячами разводятся эти выродки человеческой природы. Редлоу задрожал. «И каждый из них, — продолжал фантом, — посеет семя зла на человеческую ниву, и оно взойдет, созреет, пожнется, уберется в житницы, откуда опять и опять в бесчисленных зернах будет распространено для нового посева на вновь запаханных полях. Лучшего никогда не видать таких зрелищ». Говоря это, он указал на спящего мальчика. «Нет на свете отца, — говорил фантом, — который бы согласился видеть подле себя таких чудовищ. Нет на свете матери между миллионами любящих матерей, которая приняла бы на себя ответственность за миллионную долю такого искажения человеческой природы. И однако ж нет на земле страны, свободной от упрека в расположении подобных выродков, рожденных и закосневших в пороке». Химик всплеснул руками и, бледный как смерть, с ужасом смотрел на фантом, который продолжал указывать пальцем на спящее чудовище. «И вот перед тобой, — продолжал призрак, — совершеннейший тип человеческой твари, лишенный дара, от которого ты добровольно отказался. Здесь бессильно твое влияние, потому что нечего уничтожать в груди этого ребенка. В его мыслях оказалось ужасное сходство с твоей собственной природой, потому что ты низвел себя до его неестественного уровня. Он есть произведение человеческого равнодушия. Ты, напротив, произведение человеческой гордости. В том и другом случае ниспровергнуто благодетельное предначертание природы. И вы пришли к одному пункту с двух противоположных полюсов невещественного мира». Химик наклонился теперь к спящему ребенку с таким же состраданием, какое чувствовал к самому себе. С этой минуты он не питал к нему никакого отвращения. Заблистала, наконец, отдаленная яркая черта на высоком горизонте. Темнота исчезла, солнце встало во всем своем величии и славе. Трубы и шпицы старинного здания выставились на чистом воздухе, который превратил в золотое облако дым и пар огромного города. Сами солнечные часы в их тенистом углу, где ветер обыкновенно бушевал с редким постоянством, очистились от хлопьев снега и выставили на показ свой блестящий циферблат. Старая коллегия с ее нормандскими сводами и галереями повеселела на целый день. Семейство Тетерби уже было на ногах. Мистер Тетерби отворил ставни магазина и разложил на окне в симметричном порядке сокровища своей торговли к соблазну завистливых обитателей Иерусалимского переулка. Дольф давно вышел из дома и был уже при дверях конторы Morning Paper. Пятеро юных Тетерби под председательством самой миссис Тетерби наслаждались в кухне благовонием от мыла, разведенного в огромном корыте для стирки белья. Но Джонни, бедный Джонни, не мог принимать участие в этом наслаждении. Молох этим утром изъявил непреодолимое желание удостоить своим присутствием восход великолепного светила, и его бессменный жрец немедленно получил приказание вынести его на открытую улицу за порог отеческого дома. Тяжесть Молоха на этот раз значительно увеличилась от многосложных предохранительных средств против утреннего мороза. Его облачили в шерстяную телогрею, укутали фланелью с ног до головы и обули в синие массивные штиблеты. Бедный Джонни сгибался и кряхтел под тяжестью драгоценной ноши. Особенной принадлежностью этого детища было то весьма деликатное обстоятельство, что у него всегда прорезывались зубы. Выходили они или нет, может быть, появились, да опять скрылись, бог их ведает. Только миссис Теттерби, как чадолюбивая мать, уж давно окружила свое детище целой коллекцией разнообразных предметов, годных к доставлению приличного упражнения его юным зубам. Черенки от ножей, верхушки зонтиков, набалдашники от палок, пальцы всей семьи вообще и, в частности, неуклюжие пальцы Джонни, скорлупы мускатных орехов, корки хлеба и даже ручки от дверцы, от замков – все это было употреблено для изострения младенческих десен, с включением еще весьма красивого костяного колечка, которое неизвестно ради каких причин всегда болталось на шее обожаемой малютки. Но, несмотря на все эти облегчительные средства, до сих пор еще ни один из членов семьи не сподобился узреть в устах Молоха что-либо похожее на зуб, хотя миссис Теттерби утверждала настоятельно, что зубки прорезываются. Несмотря на это и на некоторые другие, весьма незначительные обстоятельства, семья Теттерби вообще благоденствовала в Иерусалимском переулке. Но не далее, как со вчерашнего вечера, все пошло вверх дном. И характеры юных Теттерби изменились столько же, как их почтенных родителей. Вообще они представляли тихое, благонравное, бескорыстное, уступчивое племя и дружелюбно разделяли между собой все предметы наслаждений, которые весьма нередко доставались на их долю. Но теперь, восстав ото сна, они все наповал перессорились и передрались за мыло и воду, а потом за свой общий завтрак, который был еще в перспективе. Рука каждого юного птенца была грозно поднята против другого юного Теттерби, и даже кроткий, смиренный, многострадательный Джонни открыто взбунтовался против своего беззащитного питомца. Когда миссис Теттерби случайно вышла за порог, Джонни, к ее неописуемому изумлению, сорвал колпак с обожаемого детища и намеревался дать ему колотушку в самый затылок. Немедленно миссис Теттерби втащила его за шиворот в маленькую гостиную, чтобы как следует с лихвой наказать негодяя за преступный умысел. «Ох ты, скотина, изверг, чудовище!» — заголосила миссис Теттерби. «Как ты осмелился это сделать? А зачем не прорезываются у нее зубы? Пострел бы ее побрал!» — возразил Джонни тоном отчаяния. — Нечего тут нападать на меня. Житье мое и без того хуже всякого каторжника. Да еще вот изволь тут любить этого взбалмошного ребенка. — Взбалмошного ребенка? — воскликнула миссис Теттерби, принимая от него драгоценное бремя. — Как тебе не стыдно? Нечего тут стыдиться. Камень треснет на моем месте. Мистер Теттерби, явившийся на сцену действия, глубокомысленно начал потирать свой подбородок, не обращая никакого внимания на сына. «Сказать правду, — заметил миссис Теттерби, — дома мне просто житья нет. Я хуже всякой негритянки, которую заставляют работать там, в Виргинии, на этих гадких плантациях». К этому удачному сравнению миссис Теттерби была, по всей вероятности, приведена опытами табачной торговли своего предприимчивого супруга. «Нет для меня ни одного праздника в году!» — бушевала миссис Теттерби. «И я не знаю покоя ни днем, ни ночью! Ах, боже ты мой, боже! Что это такое сделалось с этим несчастным младенцем?» — заключила чадолюбивая мать, раскачивая весьма неделикатно толстого молоха, который в эту минуту поднял ужасный крик. Затем миссис Теттерби бросила ребенка в колыбель, села на стул и, делая весьма гневные жесты, принялась качать его ногой. «Что ты стоишь, разинь рот, Дольф?» — сказала миссис Теттерби, обращаясь к своему супругу. «Почему ты ничего не делаешь?» «Потому что я не намерен ничего делать», — возразил мистер Теттерби. «И я тоже», — сказала миссис Теттерби. «Ты себе как хочешь, а я клянусь, что с этой минутой ничего не стану делать», — сказал мистер Теттерби. В эту минуту произошла довольно шумная диверсия между Джонни и его младшими братьями, которые, занимаясь приготовлением семейного завтрака, обнаружили каждый свои исключительные права на личное обладание пеклеванным хлебом и тузили один другого. Самый младший Теттерби из особенной скромности удовольствовался лишь тем, что ловил за ноги сражающихся и колотил их жгутом из своего платка. Мистер и миссис Теттерби оба в одно мгновение ринулись в самую середину битвы, как будто здесь только могло возникнуть их обоюдное согласие, и, благополучно восстановив насильственное перемирие между разъяренными птенцами, заняли опять свои прежние места среди маленькой гостиной. Минута две продолжалось между ними самое торжественное и красноречивое молчание. «Уж лучше бы тебе читать газету, чем ничего не делать», — сказала, наконец, миссис Теттерби. «А что бы, спрашивается, стал я читать в этой газете?» — возразил мистер Теттерби с недовольным видом. «Как что? Политическая часть всегда тебя интересовала. Никогда. Терпеть я не могу политических дрязгов. Какая мне нужда, что делают люди и чего не делают? Там есть интересные известия. Это меня нисколько не касается». «Ну так читай объявления о рождениях, крестинах, супружествах. Неужели и это тебя не занимает?» — сказала миссис Теттерби. «Какая важность, подумаешь. Родины и крестины. Статья, может быть, любопытная, но для повивальных бабок. Не сегодня люди начали умирать, не сегодня и перестанут. Дойдет очередь и до нас с тобой, и, может быть, чем скорее, тем лучше. Что касается до супружеств, я на опыте изведал все, что в них надо бы искать и чего не искать». Миссис Теттерби, судя по ее лицу, тоже, по-видимому, была совершенно согласна со своим супругом, но из удовольствия ему противоречить продолжал разговор в прежнем тоне. «Ты, можно сказать, самый деловой человек в мире, любимый мой Дольф. Ведь эту ширму обклеил ты собственными руками газетными листами. И, признаться, сердце мое прыгает от радости, когда ты по целым часам изволишь читать своим детям разные назидательные сентенции». «Теперь не будет прыгать», — отвечал супруг. «Не увидишь с этих пор ни одного листка в моей руке. Нет, пора взяться за ум». «Право, это очень интересно. Посмотрим, как ты возьмешься за ум. А давно ли, смею спросить, у тебя это намерение?» Этот вопрос затронул, по-видимому, чувствительную струну в сердце мистера Теттерби. Он заложил руки за спину и задумчиво прошелся два раза по гостиной. «Давно ли?» — бормотал он. «Может быть, с тех пор, как ты начала глупеть?» Затем он подошел к ширме и принялся водить рукой сверху вниз, вдоль и поперек, до тех пор, пока его внимание не остановилось на искомом параграфе. «Печальный случай. Вчера маленький человек с ребенком на руках, окруженный полдюжины оборванных детей различных возрастов, от 2 до 10 лет, явился к судье, томимый голодом, и, раскрыв перед ним жалкую картину нищеты, рассказал, между прочим, следующую повесть». «Да что тут, все вздор!» — заключил мистер Теттерби, делая глупейшую мину. «Как он стар и безобразен!» — воскликнула миссис Теттерби, наблюдая своего супруга. «Такого превращения, я уверен, не может быть ни с одним мужчиной на свете. Великий Боже! И я могла решиться на такую жертву! Какая-то жертва у тебя на уме?» — спросил раздраженный супруг, делая кислую гримасу. Миссис Теттерби покачала головой и, не сказав ни слова, принялась сильно убаюкивать Молоха, выделывая самые неистовые жесты и руками, и ногами. «Если ты считаешь пожертвованием свое замужество, возлюбленная моя супружница, — сказал мистер Теттерби, — точно так ты угадал, возлюбленный мой супружник, — подхватила миссис Теттерби. В таком случае, да будет тебе известно, что я смотрю на этот предмет со своей особенной точки зрения. Если кто здесь и был несчастной жертвой, так уж, конечно, я. И право, мне очень жаль, что у тебя досталось совести принять эту жертву. Нет, Теттерби, ты об этом никогда не жалел и не можешь жалеть, как я. Что делать, прошлого не воротишь. То было глупое ослепление, Теттерби. И что меня могло прельстить в ней, бормотал газетчик. Ни кожи, ни рожи. Конечно, было в ней кое-что, но теперь того решительно нет. Об этом я еще рассуждал сам с собой вчера вечером, сидя подле камина. Глупо, жирно, задорно, капризно, взбалмошно и ни в чем не выдержит сравнения с другими женщинами. Глуп до пошлости, сварлив до бесстыдства, ростом чуть не карлик и уж начал сгибаться и плешивить, бормотала миссис Теттерби. Что делать? Видно, голова моя была не на своем месте, когда я связался с этой бабой. Уж это, видно, было умственное помешательство. Иначе я ничем не могу объяснить своего увлечения этим пошлым дураком, — энергично воскликнула миссис Теттерби. В таком расположении духа они уселись за общую семейную трапезу. Сначала за столом вся семья сидела очень серьезно и чинно, но через несколько минут, когда на скатерти явилась кринка с простоквашей, все маленькие Теттерби, взволнованные какой-то невидимой силой, подняли такой ужасный гвалт и грохот, какого никогда не встречалось еще на всем протяжении Иерусалимского переулка. Бросив ложки, они принялись тузить друг друга, совершенно выпустив из вида предмет своей борьбы, уж давно опрокинутый на пол и разбитый. На этот раз почтенным родителям стоило неимоверных усилий прекратить освирепелую битву. И перемирие наступило не прежде, как мистер Теттерби прогнал все воинство за дверь. Джонни, однако ж, поднявшись на хитрости, нашел средство невидимо шмыгнуть в комнату и стянуть миску с горячим бульоном, который таким образом сделался исключительной его собственностью, тотчас же отправившийся в его вместительный желудок, откуда вслед за тем послышались чревовещательные звуки. «Эти бесенята, наконец, сведут меня в могилу», — сказала миссис Теттерби, ударив непокорного Джонни. «Да уж, чем скорее, тем лучше!» «Бедным людям вовсе не надобно иметь детей», — заметил мистер Теттерби. «Они не доставляют им никакого удовольствия». В эту минуту он принимал чашку, всунутую в его руки гневной супругой, которая сама спешила поднести свою чашку к губам, как вдруг их обоих остановил пронзительный крик. «Батюшка, матушка!» — кричал Джонни. «Идет миссис Уильям! Я видел ее на улице!» И если когда-либо от начала мира мальчик брал из колыбели младенца с попечительностью старой няньки и убаюкивал его, и гладил, и ласкал, то Джонни был этим мальчиком, а полновесный Молох был этим младенцем. Мистер Теттерби поставил свою чашку на стол. Миссис Теттерби поставила свою чашку на стол. Мистер Теттерби занес руку к своему лбу. Миссис Теттерби занесла руку к своему лбу. Лицо мистера Теттерби просияло и смягчилось. Лицо миссис Теттерби также просияло и смягчилось. «Ах, боже мой!» — воскликнул мистер Теттерби. «Какой это злой дух обуял меня! Что я наделал? Что я наделал? Как это у меня достало духа поносить его и злословить после того, что я перечувствовала прошлую ночь? — зарыдала миссис Тэттерби, утирая передником свои глаза. — Я поступил, как бестолковый скот, — сказал мистер Тэттерби. — И во мне погасло всякое чувство добра. Софья, друг мой, маленькая моя женочка! — О, ты передо мной был кротким агнцем, любезный Дольф! — воскликнула миссис Тэттерби в порыве отчаянной грусти. Я вела себя как волчица, как тигрица, как... — Софьюшка, друг мой, — сказал мистер Тэттерби, — не тревожься, не надсажай себя. Ты ни в чем не провинилась. Я никогда себя не прощу, никогда, никогда. Я надорвал твое бедное сердце. — Нет, Дольф, нет, это я надорвала тебя, окаянная. Я сокрушила тебя, — восклицала миссис Тэттерби. «Душечка моя, кроткий агнец, милый овечка, не кручинься, сделай милость. Ты мне делаешь страшные упреки, обнаруживая такую добрую, такую благородную, возвышенную душу. Софьюшка, друг мой, ты еще ведь не знаешь, что у меня было на уме. И без того я показал себя бесчеловечным извергом, но если б ты знала, что я думал... А, что я думал?» «Не говори, мой друг, ради бога, милый Дольф, нет, Софьюшка, нет, мой ангел, я должен тебе открыться во всем, иначе моя совесть не даст мне покоя ни днем, ни ночью, мой друг». «Миссис Уильям подле нашего дома!» — завизжал Джонни у дверей. «Вообрази, мой дружочек», — продолжал мистер Тэттерби, задыхаясь от умиления и душевной скорби. «Я дивился в глубине души, как я мог жениться на такой сварливой бабе. И у меня вовсе вышло из головы, что ты наделила меня такими драгоценными малютками. Я забыл, окаянный, совсем забыл твои материнские заботы, твои неусыпные попечения обо мне и нашем хозяйстве. Я забыл, что заставил тебя терпеть и горевать всю жизнь, тогда как с другим мужем ты могла бы жить без хлопот и благословлять свою счастливую судьбу. О, горе мне, горе! Я даже готов был тебя проклясть за свои насущные беды, тогда как одна только ты и могла расцветить бесплодное поле моей жизни. Можешь ли ты всему этому поверить, моя маленькая жена? Я сам едва верю». Миссис Тэттерби, заливаясь горькими слезами, закрыла лицо обеими руками. «О, Дольф! Мой милый, незабвенный Дольф!» — завопила неутешная жена. — Как я счастлива и как благодарна, что у тебя были на уме такие страшные мысли. Думала и я, Дольф, что ты самый пошлый простак. Оно так и есть, но я не променяю тебя на первейших умников в целом мире. Я думала, что ты ростом чуть не карлик, оно так и есть, но я обожаю тебя именно за этот рост. И желаю, чтобы ты после моего последнего вздоха закрыл мое лицо собственными добрыми руками. Думала я, что ты уже начал сгибаться, действительно так, но ты тем удобнее можешь опереться на свою жену, и она употребит все силы, чтобы ты не знал никакой усталости на дороге жизни. Думала я, что ты никогда не отличался благородной осанкой, но зато виден в тебе с ног до головы домовитый хозяин, нежный супруг, чадолюбивый отец. О, да будет благословенно отныне и вовеки твое благочестивое семейство! «Ура! Миссис Уильям здесь!» — кричал Джонни. Точно, миссис Уильям была здесь, и около нее сгруппировалось все семейство Тэттерби. Она перецеловала одного за другим всех юных птенцов и, сопровождаемые торжественными восклицаниями, поспешила войти в маленькую гостиную, где ожидала ее такая же радостная встреча со стороны представителей благоденствующей семьи. Действительно, мистер и миссис Тэттерби бросились к ней навстречу с самым юношеским увлечением, целовали ей щеки, руки, голову и были просто без ума от неизреченных наслаждений. Она явилась к ним как олицетворенный гений добродушия, любви, спокойствия и мира. «Неужели вам всем так приятно меня видеть в это прекрасное рождественское утро», — сказала миссис Уильям, хлопая руками от полноты душевного восторга. «О, Боже мой, как я рада!» Дети еще раз окружили гостью со всех сторон, расцеловали ее, растормошили и огласили воздух самыми радостными восклицаниями. «О, Боже мой!» — сказала миссис Уильям. «Вы заставите меня умереть от радости! Чем я заслужила такую любовь?» «Разве можно вас не любить?» — воскликнула миссис Тетерби. «Разве можно вас не любить?» — повторили юные птенцы радостным хором и вслед за тем еще раз бросились к ней на шею. Целовали ее руки, щеки, волосы и прикладывали свои розовые личики к ее праздничному платью. «Никогда я не была в таком волнении, как нынешним утром», — сказала миссис Уильям, осушая свои слезы. «Я вам расскажу все по порядку, если позволите. Сегодня пришел ко мне мистер Редлоу на солнечном восходе и, проникнутый истинно отеческой нежностью, как будто я была его дочь, предложил мне отправиться вместе с ним в тот дом, где лежит больной Джордж, Уильямов брат. Мы пошли. И во всю дорогу он был так добр, предупредителен, ласков и до того во всем надеялся на меня, что я расплакалась от удовольствия. При входе в сам дом мы встретили на пороге женщину, совсем мне незнакомую, и ее кто-то избил, бедняжку. И вот она, не говоря ни слова, схватила меня за руку и поцеловала меня с каким-то странным благоговением, так что мне сделалось даже совестно. Она хорошо сделала», — заметила миссис Тетерби. — «Лучше она ничего не могла сделать», — заметил мистер Тетерби, и вслед за ним это же замечание повторили дети от первого до последнего. — «Погодите, это еще не все», — сказала миссис Уильям. «Когда мы вошли наверх, в бедную комнату, больной, уже несколько часов лежавший без чувств, вдруг приподнялся на своей постели и, заливаясь горькими слезами, протянул ко мне руки и сказал, что он долгое время вел развратную жизнь, но что теперь раскаивается искренно, душевно во всех своих грехах. Прошедшее, закрытое от его глаз каким-то гибельным туманом, прояснилось во всей чистоте. Он припомнил все и убедительно просил, чтобы я вымолила за него прощение и благословение у отца. Затем я и мистер Редлоу по его просьбе начали молиться. И в продолжении этой молитвы лицо его озарилось какой-то необыкновенной радостью. Когда, наконец, я села подле него, он взял мою руку и задремал. Но и во сне, по-видимому, не хотел со мной расстаться, потому что, когда я отошла от постели, он опять в полузабытии начал искать меня, и его успокоили только тем, что другая особа принуждена была заступить на мое место и подать ему свою руку вместо моей. Вскоре мы ушли, потому что мистер Редлоу непременно хотел, чтобы я нанесла вам визит. О, вы не поверите, как я счастлива!» В комнату вошел мистер Редлоу, незамеченный никем, потому что вся группа обступила гостью. Полюбовавшись на эту сцену, он пошел наверх, но столкнулся на лестнице с молодым студентом, который, сломя голову, бежал в гостиную. «Доброе, милое создание!» — говорил молодой человек, став на колени перед миссис Уильям. «Простишь ли ты меня за мою жестокую неблагодарность?» «О, Боже мой! Боже мой!» — воскликнула миссис Уильям. «Вот и еще один!» «Нет, это уж слишком! Я с ума сойду! За что вы все полюбили меня?» «О, простите меня, миссис Уильям», — говорил студент. «Вчера я был не похож на самого себя. Не знаю, что со мной сделалось, но я тогда совсем потерял рассудок, и это, вероятно, было следствием моей болезни. Зато я теперь совсем здоров и понимаю свою вину. Как скоро дети произнесли здесь ваше имя, туман исчез с моих глаз, и я опять получил способность видеть предметы в настоящем их свете. О, не плачьте, миссис Уильям, ваши слезы раздирают мое сердце. Успокойтесь, молодой человек, я не думала вас упрекать, и вам ни к чему просить прощения, я плачу от радости. Стало быть, вы опять будете навещать меня? Вы постараетесь закончить вашу работу? «Нет», — сказала миссис Уильям, осушая слезы, — «вам теперь нет никакой нужды в моей работе». «Что это значит? Так ли вы меня прощаете?» Она отозвала его в сторону и шепнула на ухо. «Получены вести из вашего дома, мистер Эдмунд». «Вести? Какие? От того ли, что вы долго не писали, когда сделались больны, или, может быть, подозрение возникло вследствие перемены почерка вашей руки, когда вы начали выздоравливать? Только домашние ваши догадались о вашей болезни. Как вы полагаете, вам не будет хуже, если узнаете, в чем состоят эти вести?» «Без сомнения». «Ну так знаете же, к вам приехала одна особа». «Матушка?» — спросил студент, посматривая из-под лобья на мистера Редлоу, который в эту минуту сходил с лестницы. «Нет», — сказала миссис Уильям. «Кроме нее я никого не могу ожидать. Право? И вы уверены в этом?» «Не может быть, чтобы...» Миссис Уильям поспешила зажать ему рот своей миниатюрной ручкой. «Очень может быть, милостивый государь», — сказала она. «Молодая леди, миниатюрный портрет очень похож на нее, только она гораздо лучше. Слишком тревожилась неизвестностью о вашей судьбе. И, наконец, прошлой ночью приехала сюда в сопровождении своей горничной. Она остановилась в коллегии, так как вы, по обыкновению, оттуда адресуете ваши письма. Я встретилась с ней нынешним утром, прежде чем увидела мистера Редлоу. И, смею сказать, она меня очень полюбила». «Нынешним утром? Где же она теперь?» «А вам это очень хочется знать, мистер Эдмунд?» «Она в моей комнате, если вам угодно, и желает вас видеть». Он пожал ее руку и хотел броситься из дверей, но она его удержала. «Мистер Редлоу очень изменился и сказал мне нынешним утром, что у него память ужасно ослабела. Будьте к нему снисходительны, мистер Эдмунд». Молодой человек уверил ее своим взором, что такая предосторожность была очень кстати, и, проходя мимо химика, почтительно ему поклонился. Редлоу учтиво и даже с какой-то робостью отвечал на поклон студента. Он склонил голову на руку и старался пробудить в своей душе какие-то воспоминания, но безуспешно. Теперь, после вторичной беседы с привидением, он глубоко сознавал свою потерю и мог, по крайней мере, сочувствовать своему бедствию, когда противопоставлял себя особым его окружавшим. Сознавал он также, кем и как было искуплено ужасное зло, которое он неумышленно нанес своим ближним. Миссис Уильям внушала ему глубокую привязанность, и он чувствовал свою совершенную зависимость от этой женщины. «Куда нам теперь идти, мистер Редлоу?» — спросила она. «Ведите меня куда угодно, хоть на край света. Пойдемте ко мне домой. Вы, кажется, хотели видеть старика Филиппа и моего мужа. Нас дожидаются». «Очень хорошо». С этими словами они вышли, и, глядя на них, можно было подумать, что они поменялись своими ролями. Никто бы не узнал в господине Редлоу умнейшего и ученейшего мужа, для которого чудеса природы были открытой книгой, а в миссис Уильям — простую необразованную женщину, чуждую всяких хитростей, искусства и науки. Совсем напротив, она, казалось, знала все, а он — ничего. Когда они прибыли домой, в комнату швейцара, старик сидел на стуле перед камином, бессмысленно посматривая вокруг себя, а его сын, облокотившись перед ним на каменную полку, с таким же бессмыслием глядел на отца. Но вдруг, при входе миссис Уильям, оба стремительно обратились к ней, и в то же мгновение лица их озарились каким-то чудным светом надежды и любви. «Ах, Боже мой! Боже мой, вот и им приятно меня видеть!» — вскричала миссис Уильям, потирая руки от избытка душевного восторга. «Приятно видеть!» нет, это выражение слишком слабо. Она бросилась в распростертые объятия супруга, который обрадовался ей так, как будто не видался с ней целую вечность. Оба, проникнутые чувством нежнейшей любви и дружбы, они готовы были в этом положении простоять весь день. Но и старик, в свою очередь, не мог обуздать исступленного восторга. Он бросился к ней на шею с увлечением детской любви и, казалось, готов был задушить ее в своих объятиях. «Где же ты так долго пропадала, моя крошка?» — говорил старик. «Ох, как долго-долго тебя не было с нами! Без тебя ведь я совсем пропаду, ни за что пропаду! Мне... Где мой сын Уильям? Мне кажется, я спал Уильям и был в бреду». «Вот и я точь-в-точь таким же образом, любезный мой родитель», — отвечал Уильям. «Кажется, я спал очень долго, и грезились мне пригадкие сны. Как вы себя чувствуете, батюшка? Здоровы ли вы?» «Здоров, силен и храбр, как 30 лет назад», — отвечал старик. Умилительно было видеть, как мистер Уильям пожимал руки своему отцу, гладил его по спине и обнаруживал все признаки самого искреннего радушного участия. «Какой вы удивительный, чудный человек, почтенный мой родитель! Как ваше здоровье, батюшка? Точно ли с вами ничего не случилось?» — говорил Уильям опять и опять, пожимая его руки и потирая спину. «Спасибо, сынок, в жизни своей никогда я не был так силен и здоров». «Какой вы удивительный человек, батюшка! Но ведь я точь-в-точь всегда так и думал», — говорил мистер Уильям с энтузиазмом. «Когда я подумаю, что отец мой прошел на своем веку сквозь огонь и воду, когда представлю себе все беды, напасти, беспокойства, оскорбления, испытанные им в продолжении своей долгой жизни, я чувствую, что нам ничем нельзя достойным образом почтить маститого старца, убеленного седыми волосами, ничем нельзя достойно вознаградить его за отеческие попечения. Как ваше здоровье, батюшка? Точно ли вы ничего не чувствуете?» Мистер Уильям, вероятно, никогда бы не кончил повторение этих вопросов, сопровождаемых бесконечными пожатиями и потираниями, если бы старик не наткнулся глазами на химика, который до этой поры стоял в углу комнаты, незамеченный никем. «Прошу извинить, мистер Редлоу», — сказал Филипп. «Я совсем не подозревал, что вы и здесь, милостивый государь. Помнится, сэр, раз я видел вас на этом же месте за несколько десятков лет, когда вы были еще студентом и ходили в класс. О, вы тогда были очень прилежны и работали до истощения сил. Помню, даже во время святок я заставал вас в библиотеке за грудой книг. Ого! Я все это отлично помню, хотя мне уже 80 лет. Это случилось вскоре после смерти моей бедной жены. Помните ли вы мою бедную жену, мистер Редлоу?» Химик отвечал: «Да». «Да», — сказал старик, — «она была предобрейшая женщина. Я помню, раз вы приходили сюда в рождественское утро с молодой леди, то была, если не ошибаюсь, ваша сестра, мистер Редлоу, и вы очень ее любили». Химик взглянул на него и покачал головой. «У меня точно была сестра», — сказал он рассеянно. Больше, казалось, он ничего не знал. «В одно рождественское утро вы пришли сюда с вашей сестрицей. Снег тогда падал хлопьями, как сейчас помню», — продолжал старик. «Жена пригласила молодую леди в ту комнату, что была прежде нашей большой столовой, и там всегда разводили огонь в первый день Рождества. Я в ту пору тоже был в столовой, и очень хорошо помню, как сестра ваша грела перед камином свои прекрасные ножки. Но вот что всего больше озадачило меня. Ваша сестрица и моя жена подошли к большой картине и громко прочли надпись: «Просвети, Боже, память мою». Им обеим понравилась эта молитва, и они долго о ней говорили. Кто бы мог подумать, что им так рано суждено умереть? В тот час обе они, по-видимому, припоминали все, что было для них дорого в жизни. Наконец они обе с набожным умилением воскликнули в один голос: «О Боже, просвети его память, и пусть он не забывает меня никогда!» Молодая леди, разумеется, думала о вас, мистер Редлоу. При этих словах безотрадные горькие слезы оросили бледные щеки мистера Редлоу. Старик, углубленный в свой рассказ, не заметил ничего. «Филипп», — сказал химик, положив руку на его плечо, — «я человек убитый, и рука провидения тяготеет на мне. Ты говоришь, друг мой, о таких предметах, за которыми я не могу следить. Память моя исчезла». «Силы небесные!» — воскликнул старик. «Я потерял способность припоминать печали, оскорбления, и с этим потерял все, что может помнить человек. Трудно изобразить сострадание, отразившееся при этих словах на лице старика Филиппа. Его физиономия красноречивее всего на свете говорила, как драгоценны такие воспоминания для старческого возраста. Он поспешил придвинуть кресло к мистеру Редлоу и смотрел на него с болезненной тоской. В эту минуту вбежал мальчик и, обращаясь к миссис Уильям, закричал: «Какой-то человек остановился здесь, в другой комнате! Я не хочу его видеть!» «Кто бы это?» — спросил мистер Уильям. «Тише!» — сказала миссис Уильям и сделала знак, чтоб старик и ее муж удалились в другую комнату. Когда они вышли, Редлоу хотел подозвать к себе мальчика. «Я не отойду от женщины», — отвечал мальчик, хватаясь за платье миссис Уильям. «Я люблю ее». «Люби ее сколько хочешь», — сказал Редлоу, улыбаясь. «Но и меня тебе бояться нечего. Я теперь очень снисходителен и ласков, и особенно к тебе, бедное дитя». Мальчик сначала упорно держался за спиной женщины, но, уступая мало-помалу увещаниям, согласился подойти к нему и даже сесть подле его ног. Когда Редлоу положил руку на его плечо и взглянул на него с глубоким состраданием, мальчик протянул другую руку к миссис Уильям, которая в эту минуту остановилась перед химиком и сказала: «Мистер Редлоу, могу ли я с вами поговорить?» «Сколько вам угодно», — отвечал химик, устремив на нее проницательный взгляд. «Ваш голос для меня приятнее всякой музыки. Могу ли я вас просить? Сделайте милость. Помните ли, что я говорила вчера вечером, когда стучалась в вашу дверь? Дело шло о вашем друге, который стоял на краю гибели». «Да, помню», — сказал химик после некоторого колебания. «Вы понимаете, о чем идет речь?» Химик с сомнением покачал головой и продолжал разглаживать волосы на голове мальчика. «Мне удалось вчера найти этого человека», — говорила миссис Уильям своим ясным, звучным, нежным голоском, который, казалось, становился еще звучнее и нежнее от кроткого выражения ее глаз. «Я отправилась назад, в тот дом, и с помощью Божией успела за ним проследить. Это было очень кстати. Еще минута, и все бы погибло». Химик отнял руку от мальчика и обратил свое внимание исключительно на миссис Уильям. «Этот человек — отец господина Эдмонда, того молодого джентльмена, которого вы недавно видели. Его зовут Лэнгфорд. Помните ли вы эту фамилию?» «Фамилию помню». «А того, кто носит ее?» «Нет». «Не оскорбил ли он меня когда-нибудь?» «Да». «Ну, в таком случае никакой нет надежды. Мне никогда его не вспомнить». Он с болезненным отчаянием схватил за руку миссис Уильям, как будто и спрашивая пощады. «Вчера вечером я ходила к мистеру Эдмонду», — сказала миссис Уильям. «Но угодно ли вам слушать меня с таким вниманием, как бы вы все это хорошо помнили? Ни один ваш звук для меня не исчезнет». Я не решилась забежать к мистеру Эдмонду, отчасти потому, что еще не знала, наверное, точно ли он его отец, и отчасти потому, что боялась, боялась от этого известия вредных последствий для его здоровья. Теперь я узнала, наверное, что это за человек. Но мистер Эдмонд все-таки ничего не услышит по другой причине. Несчастный долго был в разлуке со своей женой и сыном. Или, лучше сказать, он сделался совсем чужим для своего дома после рождения сына. Это я слышала от него собственными ушами. Во все это время он падал все ниже и ниже до тех пор, пока... Здесь она поспешно встала с места и, удалившись на минуту в другую комнату, воротилась в сопровождении того странного человека, которого Редло увидел накануне в квартире умирающего Джорджа. «Знаете ли вы меня?» — спросил химик. «Я был бы очень рад дать вам отрицательный ответ», — сказал незнакомец. «Но, к несчастью, я слишком хорошо вас знаю». Напрасно химик отыскивал в своей голове какие-нибудь смутные воспоминания. Ни один луч света не западал в его отуманенный мозг. Он стоял, не отрывая глаз от незнакомца, до тех пор, пока миссис Уильям, заняв свое прежнее место, не успела обратить на себя его взор. «Смотрите, как он жалок, как убит», — говорила она, протягивая к нему свою руку. «Кто бы мог, глядя на вас, вообразить, что это был некогда ваш друг, которого вы любили от всей души?» Мистер Редлоу задрожал. «Но если бы возобновились в вашей душе стародавние воспоминания, думаете ли вы, мистер Редлоу, что ваше сердце исполнилось бы состраданием при взгляде на этого человека, который был некогда соединен с вами узами тесной дружбы?» «Надеюсь, я даже уверен в этом», — сказал химик. «Я не училась ничему, мистер Редлоу, тогда как вам известны всякие тайны науки. Я не привыкла думать, между тем, как вы мыслите всегда. Однако ж, хотите ли, я скажу, отчего нам неприятно вспоминать об оскорблениях, нами понесенных?» «Скажите. От того, что мы можем прощать их». «Великий Боже!» — воскликнул Редлоу, поднимая руки. «Я отрекся от величайшего блага, какое доступно человеку на земле. И если со временем, в чем мы не хотим сомневаться, вы снова получите способность припоминать события своей жизни, не будет ли вам приятно простить величайшую обиду, которую вы претерпели?» Он взглянул на фигуру, стоявшую подле двери, и потом опять обратил внимательный взор на миссис Уильям. Луч света, казалось, вдруг замерцал в его омраченной душе. Он не может воротиться в свой оставленный дом. Он не смеет даже об этом и подумать. Стыд и позор неразлучно соединены с его присутствием под кровом родной семьи, и ему необходимо избегать особ, брошенных им на произвол судьбы. Это при настоящих обстоятельствах будет с его стороны великодушной жертвой. Пусть благодетельная рука подарит ему незначительную сумму денег, и он удалится куда-нибудь на чужую сторону, где еще можно будет ему жить без вреда для других и с пользой для себя. Вдали от родины и милых сердцу людей он еще может некоторым образом загладить свои проступки. Для несчастной леди, его жены, и для его сына это было бы величайшим одолжением, которое может для них сделать их лучший друг. Но, само собой разумеется, лучше всего никогда не знать им об этой милости. Несчастный, между тем, растративший силы своей души и тела, может быть спасен от своей конечной гибели. Мистер Редлоу прижал к себе ее голову, поцеловал и сказал: «Все будет сделано, как вы этого желаете. Поручаю вам устроить это вместо меня, теперь же и втайне. Скажите этому человеку, что я простил бы его от всей души, если бы имел счастье знать, в чем он виноват передо мной». Она обратила на падшего человека свое лучезарное лицо, объясняя ему, что ее посредничество имело полный успех. Тот сделал несколько шагов вперед и остановился перед мистером Редлоу. «Вы всегда отличались беспримерным великодушием», — сказал он. «И потому я смею надеяться, что в душе вашей замрет чувство справедливого негодования при взгляде на жалкое существо перед вашими глазами. Это, однако ж, не заглушит угрызений моей слишком поздно проснувшейся совести. Поверьте мне, Редлоу». Химик движением руки просил миссис Уильям подойти к нему ближе. Слушая его с напряженным вниманием, он в то же время пристально смотрел в ее глаза, как будто отыскивая в них разгадку его слов. «Я пал слишком низко, и моя карьера испорчена однажды и навсегда. С того дня, как я оступился в первый раз после фальшивых сношений с вами, я быстро начал падать, и погибель моя казалась неизбежной». Следы забытой печали быстро выступили на лице мистера Редлоу. Казалось, он начал узнавать рассказчика. «Я был бы, вероятно, другим человеком, и моя жизнь пошла бы иначе, если б сначала мог избежать роковых сношений. Не хочу и не считаю нужным в настоящее время делать бесполезные предположения относительно того, что могло бы из меня выйти. Что прошло, того воротить нельзя. Довольно, сестра ваша спокойна и, вероятно, гораздо спокойнее, нежели как могла бы быть со мной, если б даже я не свернул с прямой дороги своей жизни». Редлоу сделал судорожное движение, как будто хотел удалить от себя воспоминания об этом. «Я говорю теперь как человек, явившийся из могилы. Не далее, как в прошлую ночь, я собственной рукой выкопал бы себе могилу, если б не эта благословенная рука». «О, Боже мой! И он меня любит!» — воскликнула миссис Уильям, с трудом сдерживая слезы. «Вчера ни за что в мире я не согласился бы явиться к вам даже за куском хлеба, но сегодня не то. Эта женщина сумела пробудить в моей душе живейшие воспоминания, и сердце мое смягчилось. По ее настоятельному требованию я пришел сюда и осмелился явиться перед вами. Принимаю ваше благодеяние, благодарю вас за него и прошу вас, Редлоу, вспомните обо мне в последний час вашей жизни без смущения и без гнева. Будьте ко мне милосердны столько же в мыслях, как и в своих поступках». С этими словами он подошел к дверям, но, сделав несколько шагов, опять обернулся к мистеру Редлоу. «Не теряю надежды, что вы будете принимать участие в моем сыне ради его матери. Он будет достоин этого участия. Что же касается меня, я никогда его не увижу». Здесь, при выходе из комнаты, он первый раз поднял на химика глаза. Редлоу поспешил протянуть ему руку. Он слегка пожал ее своими руками, поклонился и вышел. Миссис Уильям проводила его до ворот. Оставшись один, химик бросился на стул и прикрыл руками лицо. В этом положении застала его миссис Уильям, которая опять явилась через несколько минут в сопровождении своего мужа и отца. Никто сначала не решался говорить, опасаясь прервать нить его размышлений, но когда миссис Уильям подошла к мальчику, чтобы одеть его в теплую куртку, супруг ее прервал молчание. «Это уж так водится за ней. И я всегда решительно думал так же, почтенный мой родитель. В груди миссис Уильям кипит материнское чувство, и оно, видите ли, всегда просится наружу». «Да, любезный, твоя правда», — сказал старик. «Мой сын Уильям никогда не ошибается». «Все на свете к лучшему, это уж старая песня», — сказал мистер Уильям, обращаясь к своей жене. «К лучшему может быть и то, что у нас нет своих детей. А все-таки по временам я думаю, что тебе, Милли, было бы гораздо приятнее ласкать своего собственного сына или дочь. Нашему мертвому ребенку не суждено было видеть Божий свет. А мы столько о нем думали, Милли, столько мечтали. Я совершенно счастлива этими воспоминаниями, милый Уильям. Я и теперь думаю о нем каждый день. Это уж чересчур, душенька. Такие мысли могут тебя беспокоить. Совсем напротив, они служат мне большим утешением. Невинный наш младенец, никогда не живший на земле, подобен ангелу небесному, милый Уильям. Ты сама ангел небесный для батюшки и для меня, заметил мистер Уильям. Я это давно знаю. Умер наш младенец, и я никогда не видела на моей груди его улыбающегося лица. Никогда его глазки не встречались с моим собственным взглядом, но, воображая теперь все эти несбывшиеся надежды, я чувствую, кажется, особенную нежность к тем особам, которые, подобно мне, должны были отказаться от своих лучших надежд. Когда я вижу прекрасное дитя на руках любящей матери, я люблю его уж потому, что и мой младенец, гордость и отрада материнского сердца, был бы, может быть, столь же нежен и прекрасен. Редлоу поднял голову и обратил на нее проницательный взгляд. И эта мысль всегда воодушевляет меня в моих поступках. Мне даже кажется иной раз, будто младенец наш жив, и я разговариваю с ним. Он заступается передо мной за бедных, оставленных детей. И я люблю их ради моего младенца. Когда я слышу о молодых людях, подверженных страданию или стыду, мне приходит мысль, что и мое дитя, может быть, не избежало бы жестоких страданий на пути жизни. И Бог, может быть, из особенной милости взял его к себе. Даже старость с ее седыми волосами пробуждает в моей душе воспоминания о моем младенце. Как знать, он, может быть, дожил бы до преклонных лет, закрыв глаза своим родителям. И тогда для него были бы необходимы попечение молодых людей. Ее нежный голос сделался еще нежнее, когда она с этими словами бросилась в объятия своего супруга. Все дети меня любят, и мне кажется, будто они понимают мои материнские чувства и знают, почему для меня драгоценна их любовь. Будь младенец мой жив и весел, и цветущ, я была бы, конечно, счастливее его 100 раз. Но, тем не менее, я счастлива и теперь, когда он умер через несколько дней после своего рождения. Случается, в часы грусти и раздумий я воображаю, что на том свете после моей смерти встретит меня прекрасное создание с распростертыми объятиями и назовет меня своей матерью. Редлоу упал на колени и громко зарыдал. «Благодарю тебя!» «Всемогущий Боже!» — воскликнул он. «Благодатный свет твой снова озарил мою душу, и мое умственное око различает ясно следы прошедшей жизни. Он спасен! Спасен!» — вскричал Милли, задыхаясь от избытка душевных волнений. «Память возвратилась к нему!» Тогда в комнату вошел студент под руку с прекрасной девушкой, которая сначала боялась войти. Измененный Редлоу бросился к ним на шею и умолял их быть его детьми. Затем он подозвал к себе несчастного мальчика и торжественно перед всеми дал обет покровительствовать ему и учить его. Наконец мистер Редлоу весело подал Филиппу правую руку и сказал, что этот день отпразднуют они в том огромном зале, где некогда обедали бедные студенты. Он уполномочил старика пригласить к этому обеду всю фамилию Свиджеров, которая, как заметил мистер Уильям, могла бы образовать кольцо вокруг всей Англии, если б все почтенные члены сцепились рука об руку. И действительно, старинный зал старинной коллегии имел в этот день вожделенное счастье вмещать в своих стенах всех почтенных членов семьи Свиджеров. Их было много, очень много, больших и малых, недоростков и подростков. Но автор, опасаясь возбудить сомнения в недоверчивой душе читателя, не ручается за удобоисполнимость проекта окружить Англию живым свиджерским кольцом. Впрочем, на этот раз никто и не думал относительно этого проекта. Другие мысли, другие надежды и планы занимали почтенных членов. Были, между прочим, получены добрые вести насчет Джорджа, которого еще раз навестили отец и брат и миссис Уильям. На обеде также присутствовала вся семья Тэттерби, включая остроумного Дольфа, который явился в зал в своем призматическом комфортере. Джонни и его бессменный спутник также принимали участие в общей трапезе, хотя Джонни казался очень утомленным, а Молох по обыкновению страдал прорезыванием зубов. Больно видеть ребенка без рода, без племени, без имени, который смотрит во все глаза, как играют другие дети, но не смеет принять участие в их игре. Слушает обоими ушами, как они говорят, но не смеет от себя прибавить к их речам ни одного слова. И этот ребенок более чужой в компании детей, чем щенок, которого они ласкают. Еще больнее, хотя в другом отношении, видеть, как сами дети инстинктивно сознают свое превосходство над несчастным сиротой, как они робко подходят к нему, говорят и делают маленькие подарки, чтобы ему не было скучно среди них. Но зато он крепко держится за платье миссис Уильям. Всю эту сцену ясно видел химик, сидевший за столом с молодым человеком и его невестой. Некоторые говорили с той поры, что он страдал только от собственной мечты, созданной его расстроенным воображением. Другие думали, что он встретил демона в пылающем камине в глухую зимнюю ночь, когда сидел в своем кресле, погруженный в ученые соображения. Нашлись и такие, которые уверяли, что привидение олицетворяло только его собственные мрачные мысли, и что миссис Уильям была только воплощением его здравомыслия. Я от себя ничего не скажу. Кроме, однако, вот чего. Когда они были собраны в большой старинной зале, освещенной только огнем, разведенным в камине, тени еще раз повыкрались из своих сокровенных мест и заплясали вокруг комнаты, показывая детям странные лица и гримасы на стенах и постепенно превращая привычные для них предметы в дикие фантастические фигуры. Но был в этой зале один предмет, не искаженный тенью, на который обращали постоянное внимание и мистер Редлоу, и миссис Уильям с супругом, и старик Филипп, и студент Лэнгфорд с прекрасной невестой. Это степенный джентльмен с длинной бородой и с венком из остролистника вокруг головы. Казалось, он был жив на своем портрете, отражавшем зарево камина, и слышались из уст его слова: «Просвети, Боже, память мою». Вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Для вас читал Александр Бурдуков.